Глава 7. «Оно воняет!» Не сдержалась и вслух пожаловалась я. «Вчера, кажется, было чуточку вкуснее, чем сегодня». «Да, потому что свежее мясо Горосаха проще поддается обработке. Но ты ведь ешь, значит, терпимо». Весело посмотрела на меня Элли. «Если бы я не воздействовала на блюдо во время готовки своей силой, то есть эту гадость было бы совершенно невозможно». «А теперь поясни, какова твоя сила?» Мигом заинтересовалась я. Дожевала кусок и с трудом его проглотила. «Могу улучшить свойства продуктов». Пожала плечами женщина. «Сделать пирог слаще, тесто пышнее, мясо сочнее». «А откуда ты, Хагейн, восстанавливаете свои запасы?» «Из мирового эфира», — ответила бывшая экономка. «Только тут, под землей, из-за того, что дрейхи поставили артефакты-отражатели, иначе ограничители. Сырой маны вокруг в разы меньше, чем там наверху. Но нам всем, жителям Варга, хватает подпитаться». «И все же этого недостаточно, поэтому ты так неважно выглядишь». «Старше своего возраста». Грустно усмехнулась женщина. «Ага, и это тоже». «Вот есть звезды, которые состоят из уровней или ступеней. Понятно, что, например, кузнец с одной звездой сделает меч куда хуже конкурента с двумя звездами. Есть еще преимущество в силе, ловкости, скорости реакции. А как насчет мыслительных процессов?» «Звезды влияют на умственные способности, безусловно, но не шибко. Тот же Борг с одной звездой и первым уровнем. Его отец обладатель двух звезд. Но что первый, что второй — непроходимые тупицы. В этом плане они не шибко друг от друга отличаются. Мозг — сложный орган, и над расширением его возможностей необходимо крепко потрудиться. Ну, хоть здесь халявы нет!» — усмехнулась я. «А еще наследственность. Она часто играет немаловажную роль. Есть еще что-то?» «Чем выше уровень, тем больше энергии накапливает и хранит средоточие». Пожала плечами Элли. «У меня одна звезда с тремя ступенями. Я сильно уступаю Хогу в количестве маны, которая содержится в моем центре». «Средоточие в голове, верно? Если в затылочной доле, то очень интересно выходит. Мозжечок? Часть мозга, отвечающая за координацию движений, за равновесие и следящая за мышечным тонусом. Кроме того, мозжечок участвует в получении и отправлении информации в области коры, ответственной за умственную деятельность. Это уже любопытнее. А точно в нем? Может, вокруг? Или рядом? Жаль, не могу посмотреть иным зрением, чтобы насквозь». Я ушла в размышления и не заметила, с каким изумлением Элли на меня глядит. «Ты явно говоришь какие-то умные вещи, Алиса». Уважительно шокированно пробормотала женщина. «Я мало что уразумела, но центр силы любого человека действительно в голове». «Прекрасно, просто прекрасно!» Покивала я. «Вывод, берегите голову!» И широко улыбнулась. «Ладно, это все потом. Можешь, пожалуйста, промыть мою рану на затылке и нанести мазь Ираи? Кстати, а у нее сколько звезд?» «Две. С одной ступенью». «Сильная лекарка», — кивнула я. «А почему живет в лачуге? Тут ведь те, кто получше устроился, обитают в каменных домах». «Она с причудами», — пожала плечами Элли. «Потому ответа на твой вопрос у меня нет». «Расскажи про работу на плантациях со слизнями», — продолжила выспрашивать я. Собеседница тем временем достала с полки, прибитой к стене, маленький глиняный горшочек, налила в миску чистой воды, подхватила тряпицу и подошла ко мне со спины. «Волосы у тебя такие красивые, длинные». Восхищенно пробормотала она, поднимая мои тяжелые косы, чтобы добраться до пореза. Как бы аккуратно Элли не действовала, все же тянула за пряди, причиняя боль. «Знаешь, с такой шевелюрой неудобно, да и опасно ходить», — заявила я, отстраняясь. «Почему это опасно?» — вскинула брови женщина. «Могут намотать косу на руку и дернуть. Я потеряю равновесие и стану, пусть ненадолго, беззащитной. А вообще вариантов множество. Есть ножницы?» «Да, как же не быть?» — все шире раскрывала глаза экономка. «Ты чего задумала?» «Стриги. Покороче». Решилась я. «Ой!» Всплеснула руками та. «Надо, Элли, надо!» Распрощавшись со своей толстой косой, даже выдохнула от облегчения. «Ну чего ты печалишься?» Попыталась успокоить помощницу я. «Волосы не уши, отрастут!» И улыбнулась как можно задорнее. «Ох, госпожа, вы меня с ума сведете!» Вздохнула женщина. «Да, с прежней мной было спокойнее?» «Тут не поспоришь!» Чуть веселее хмыкнула Элли и вернулась к обработке пореза на моей голове. Так же, как и кристаллодобыватели, работники слизневой фермы встают с сигналом и отправляются на второй или третий уровень. 6 часов они пашут на дрейхов. За это всех их кормят и обеспечивают необходимым минимумом для жизни. Кроме того, у рабочих остается 1,5 часа, чтобы подзаработать на что-то дополнительное. В основном это многодетные родители. Они чаще и перерабатывают. За это получают медные монеты, на которые можно купить зерно, муку, нормальное мясо, даже сливочное масло, обувь получше, одежду. Все это в магазине дрейхов, конечно. «О!» — округлила глаза я. «Нормальное мясо. Даже звучало вкусно. Получается, и мужчины ходят отрабатывать к слизням?» «Те, кто физически не вытянет добычу кристаллов, да. Это не запрещено, но добыватели получают награду. С каждого взятого целым кристалла в момент разъединения того с гнездом ему, добывателю, перепадает кроха энергии». Элли закончила возиться с моей ссадиной и добавила. «Хочешь пойти на плантацию, чтобы помочь Хагейну?» «Я хочу помочь нам». «Спасибо». Кивнула ей и встала с лавки. Осторожно потянулась, разминая затекшие мышцы. «Я во двор». «Далеко от дома не уходи». Мигом встревожилась Элли. «Хорошо, не волнуйся». Успокоила ее и пошаркала на выход. Улица была пустынна. Никого. Я свернула за угол нашей лачуги и вдруг увидела в окне соседнего дома, где обитал Борка и его семья, лицо ребенка-орчонка. Не сдержалась и подмигнула. Малой опешил. Округлил глазенки и нырнул вниз. Спрятался. Доковыляв до задней части дома, присела передохнуть на лавку у стены. Прижавшись затылком о деревянные доски жилища, вгляделась в темноту над собой. Кристаллы, росшие в теле горы, сияли, будто тусклые звезды. Воздух вокруг был наполнен сыростью и чем-то еще сложно определимым. Задумалась. Это не мое тело. Сей вывод я сделала после прошедшей ночи. К этой мысли я пришла из-за преследующих меня снов. Подтверждением выступало еще кое-что важное. Я буквально физически ощущала, как моя душа поглощает осколки души настоящей Алисы, а точнее встраивает их в себя, и как крохи сущности девушки сопротивляются этому процессу. Что же произошло там, на 3-м уровне, что девочка умерла? Алиса явно хотела жить, она, несомненно, любила свою жизнь. Возможно, когда-нибудь часть воспоминаний реципиентки ко мне вернется, и я разгадаю тайну ее гибели. Я снова встала. Походила по двору, наматывая круги, следя за дыханием. Разогрелась чуток, сделала легкую суставную гимнастику. И вернулась к ходьбе. «А чего это ты делаешь?» В одной из многочисленных щелей в штакетнике я увидела блестящие, круглые, полные любопытства глаза Арчонка. Его левый глаз украшал уже пожелтевший фингал. «Тренируюсь», — ответила я, не стремясь подойти ближе. «Ты же просто шаркаешь, как старуха, туда-сюда. Разве же это тренировка?» Искренне удивился мелкий. «Для меня — да». «Такими темпами ты на следующий уровень еще долго пыхтеть будешь». Фыркнул он и со знанием дела добавил. «Хош, возьмите гайкамень у моего отца. Пока его тут нет, он не будет ругаться. Отец его каждый вечер поднимает по многу раз». «А можно глянуть на этот ваш тягай-камень?» Стало интересно. «Конечно, он его булыжник лежит». Махнул тонкой ручонкой мальчик. Я подошла к забору и увидела часть снаряда, торчавшей из-за угла их каменного дома. «Большой!» — уважительно покивала я. «А то!» — гордо выпятил грудь маленький собеседник. «А тебе сколько лет? Сколько у тебя звезд? Борг тебя не любит, думает, что ты белоручка. А мне пока нельзя ходить к слизням. Мама говорит, они меня съедят. Пап сегодня обещал принести еще пустых кристаллов для моих игр». Мальчик мне понравился. В отличие от старшего брата, он вызывал улыбку. Пострелёнок оказался словоохотливым, любознательным, энергичным и прямолинейным. А еще сообразительным. «Ты хорошая», — заявил он в конце своей речи. Ты меня ни разу не перебила. Успела ответить даже на какие-то вопросы. А Борг дурак и забияка. Ты его не слушай. У него большая голова, а мозгов мало». «Это же твой брат!» — остановила его я, не скрывая удивления. «Нас матери разные», — фыркнул Лилу. «Он умом, видать, в свою пошел». «Не стоит так говорить», — покачала головой я. «Матушка для каждого святое. Неприкосновенная. Уважай его маму так же, как свою». «Отчего он тогда мою обижает?» «Просто помни, не следует опускаться до уровня Борга, потому что в итоге ты станешь таким же, как он». «Есть в твоих словах что-то правильное?» — глубокомысленно протянул мальчик. «А можно я буду как ты?» Я вопросительно приподняла брови. «Ну, ходить по кругу». «А зачем тебе это? Лучше иди поиграй с другими ребятами». «Они не хотят со мной дружить». «Из-за старшего брата?» «Из-за него в том числе. А еще потому, что завидуют. У меня целая звезда и одна ступень. А у них только звезда. Когда-то они дружили со мной, но вскоре я понял, что это не дружба, а обман. Использовали меня». Я задумчиво смотрела на нового знакомого. «Надо же, какой интересный ребенок. Почему ты не на плантации?» «Так туда только с 8 лет пускают». Мой вопрос его удивил, но Лилу промолчал, не став уточнять, отчего я не знаю такой простой вещи. «Ясно. Что ж, давай потренируемся. Только для тебя у меня будут другие упражнения».